Прозвучало это, конечно, не слишком вежливо и, может быть, даже болезненно для Эдама. Но зато Шарлотта успела порадоваться тому, что даже в такой напряженный момент сумела выговорить все правильно, не растянуть гласные и не превратить отказ в вопрос. При этом она уже мысленно старалась подыскать подходящий ответ на еще не заданный, но уже неизбежный вопрос. «Почему?» — спросил Эдам. «Мне заниматься надо. У меня завтра утром контрольный опрос по нейрофизиологии. Ложь чистой воды. Я и так должна была готовиться весь вечер, а мы засиделись у Эдгара. Но, может быть, хотя бы ненадолго?» «Это и правда близко». В голосе Эдама звучала уже ничем не прикрытая мольба. «Нет, Эдам», — сказала она твердо, но заставив себя улыбнуться. «Это очень важный для меня предмет. А на контрольный нас гоняют в хвост и в гриву. Ну, ладно. Я только хотел...» Не договорив, он шагнул вперед, словно все же надеясь удержать Шарлотту. На лице Эдама застыло такое выражение, определение которому Шарлотта могла дать только методом от противного. Это была полная противоположность уверенности и спокойствию. При этом он снова подергал очки на переносице, но на сей раз решился все же снять их. Что ж, такой жест можно было ясно рассматривать как признание в своих чувствах. Шарлотта на короткий миг ткнулась губами в губы Эдама, а затем, чтобы избежать этих странных поцелуев, чуть повернула голову и прикоснулась щекой к его щеке. Он начал было снова дергаться нижней частью тела, но девушка быстро выскользнула из его объятий, всем своим видом давая понять, что ей невыносимо тяжело расставаться с ним. Ее улыбка словно возвещала. Ей так хотелось бы остаться, но учеба, сам понимаешь, учеба, поэтому приходится себя сдерживать. Эдам, я пойду. Извини, но мне действительно пора. Еще не договорив, Шарлотта уже развернулась и пошла по направлению к общежитию. Главное, не дать ему опомниться, чтобы он не полез опять с поцелуями. «Шарлотта!» Потому каким голосом и с какой интонацией он произнес ее имя, она поняла, что лучше остановиться. Она оглянулась и увидела, как Эдам беззвучно одними губами произносит заветную, безошибочно угадываемую даже в ночном полумраке фразу «Я люблю тебя». Явно перестраховываясь, он изобразил эти слова при помощи излишне акцентированной артикуляции. Его губы, подбородок и язык двигались настолько энергично и размашисто, что Шарлотте показалось, она разглядела не только зубы Эдама, но и всю его ротовую полость и даже глотку. Замолчав, он помахал ей рукой и печально, но в то же время светло улыбнулся. Очки он уже вновь успел водрузить себе на нос. «Близорукость», — машинально отметила Шарлотта, — «очки для Дали». Она помахала Эдаму в ответ, а потом с точно такой же печальной и светлой улыбкой поспешила к увитой плющом арке. Впервые за все время учебы в Дьюпонте этот двор показался ей таким уютным, комфортным и в то же время таким восхитительным, роскошным, просто раем на земле. Даже подсвечен он был, как показалось Шарлотте, не так, как всегда. Игра света и тени именно сегодня превратила его в настоящий древний замок. По-особенному, не так, как обычно, выглядели даже кирпичные и облицованные камнем стены корпусов. Никогда в жизни Шарлотта еще не испытывала такого блаженного смятения. Ей было легко и хорошо, и в то же время она не знала, что делать. Общение с мутантами подсказало ей, как, оказывается, можно жить возвышенно, как, оказывается, можно испытывать ненасытную жажду знаний, как можно все время находиться в поиске, как можно, даже отдыхая, продолжать исследовать мир, постигать его структуру, механизмы взаимодействия его частей, его психологию и физиологию. Какой прекрасный вечер они ей подарили. Ей так хотелось влюбиться в Эдама. В конце концов, из всех мутантов он ведь самый симпатичный.